Пока я лежал и засыпал, слышал, как Барель расспрашивал про меня у Эйнза и Нарбирал. Завтра будет интересный день. Часть 7. Свидание на кладбище. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контектут, Антон Николенко, Самради 1964 СТСОМ за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Утро выдалось для всех тяжелым. Поскольку я отвечал за костер, будить всех нужно было мне. Я же в своей манере начал будить всех, наколдовав у них в постелях змей. Крики всех были слышны, наверное, на всю округу, но результат того стоил. Вся команда была бодрой, хоть и взгляды их были полны обиды. Вскоре мы продолжили свой путь, и я начал чувствовать что-то странное, словно за мной кто-то наблюдает. Причем я не ощущал преследователей, да и теократия Слейн не могла больше следить ни за мной, ни за Инзом. Ночью вернулся мой кошмар и передал данные, которые вытащил из головы девчонки, теперь находящейся в глубокой коме. Я не стал ее убивать, но теперь в ее голове полно закладок, которые заставят ее сделать все, что угодно, если я этого пожелаю. Мерзкая она личность, да и все такие личности в черном писании, спесивые гады, каких я нигде не встречал. Их называют полубогами, но я не вижу в них ничего божественного, разве что чувство собственной важности, которое, по-видимому, присутствует у богов, хотя и не у всех. Это копия моего отряда ликвидаторов, только слабее, наглее, самоувереннее и слишком много о себе думает. Любая из моих дочерей раскатает их в тонкий блин, даже особо не стараясь. Может, для людей эти недоразумения и сильны, но для меня они не представляют никакой ценности или исключительности. Но мое ощущение только усиливалось, так что я даже начал увеличивать радиус обнаружения, но никаких подозрительных личностей или животных не обнаружил. Так мы и дошли до Древнекорни. Внезапно для всей команды выскочили гоблины, и мы оказались в окружении. Я заметил их, но не придал этому особого значения. Они не смогли бы нанести мне никакого вреда, а команду я мог бы защитить. Прицелившись в нас, гоблины больше не стали скрываться, и поэтому к нам вышел отряд мечников. Похоже, они хотели атаковать нас прямо в лоб, пока лучники обстреливали нас. Весьма неплохая стратегия, учитывая их небольшое количество. «Кто вы такие, парни?» – спросил гоблин, который нацелил на нас лук и стоял у входа в деревню. Я дал сигнал группе, чтобы они успокоились, но оставались на стороже, и вышел вперед, расставив руки в стороны. «Спокойствие, господа, мы не желаем зла этой деревне. Я знаком со здешним старостой торговал с ним, так что, если хотите убедиться, можете спросить у него. Спросите про Блэка, он вам все расскажет», — остановился я, продолжая держать руки так, чтобы все видели, что я не вооружен. «Мы не хотим с вами драться, подождите немного, мы проверим ваши слова», — сказал гоблин с мечом, похожий на главного, и уже было хотел развернуться, но, увидев девушку, сразу же остановился. «Господин гоблин, что происходит?» — решила поинтересоваться она, после чего перевела взгляд на меня, а затем на Энферию. «Господин Блэк», — немного удивилась она, — «Энферия». Обрадовалась она, когда увидела знакомого алхимика, и сразу побежала к нему с расспросами. «Вот вам и подтверждение», — проговорил я, опуская руки. «Можем ли мы войти в деревню?» — спросил я у гоблина. «Похоже, никаких проблем нет. Спасибо за сотрудничество. Можете проезжать», — кивнул Галин. «Вот и славно», — обрадовался я. Проехав в деревню, я сразу же отправился к старости, который был рад меня видеть. «Господин Блэк, добро пожаловать», — протянул он мне руку, которую я пожал. «Снова торгуете?» — решил он сразу осведомиться. «К сожалению, нет. Сейчас я просто авантюрист, решил сменить род деятельности, но не волнуйтесь, могу отдать товар за даром, он мне больше не нужен», — щелкнул я пальцами, и возле дома старосты, где мы стояли, появились бочки с оружием и разные инструменты. «Но это слишком много. Вы и так сделали больше, чем необходимо», — захлопал он глазами, смотря на меня и на появившиеся предметы. «И сделаю еще больше. У меня есть к вам предложение, староста, которое я хотел бы обсудить с вами. Думаю, оно вас заинтересует, а соглашаться или нет, это уже вам решать», — предложил я. «Что ж, хотелось бы услышать», — сказал он, делая приглашающий жест в сторону своего большого дома. «Что ж, для начала хотелось бы спросить, нравится ли вам нынешнее положение дел в королевстве?» — задал я вопрос, как только уселся напротив старосты. Простите, немного занервничал глава деревни. Хорошо, я переформулирую свой вопрос. Посмотрите вокруг, это королевство прогнило. Коррупция, торговля рабами, продажа наркотиков, преступность, которую покрывают за звонкую монету, дворяне, которые обдирают всех до нитки и живут в роскоши, а на остальных им плевать. Вот вам нынешнее положение дел. Вы довольны этим? Я решил рассказать ему все в общих чертах о том, что происходит в этом королевстве. Не нервничайте так, успокоил я старосту, иначе он решит, что я из какой-нибудь организации, которая ищет бунтовщиков. Я ни на кого не работаю, просто спрашиваю, потому что хочу предложить вам сотрудничество, так я решил приоткрыть карты. Я, пожалуй, воздержусь от комментариев по вашему первому вопросу, решил он себя и деревню обезопасить, ведь не знал до конца, кто я такой, ведь задаю вопросы, что напрямую подрывают авторитет короля. С таким же успехом я мог быть шпионом самого королевства, что выискивает недовольных, а что вы имели в виду по поводу сотрудничества? Спросил он, уклонившись от ответа на мой первый вопрос. Понимаю, вам страшно, это нормально. Давайте я расскажу, что я сделал, а потом перейду к своему предложению, сказал я, отпив немного компота, который староста достал из погребка. После того, как я покинул вас, я посетил город Эрентиль. Если честно, город мне понравился. Он расположен рядом со столицей, рынок там с вполне справедливыми ценами, люди довольны жизнью, а авантюристы защищают его от монстров. Неплохой город, со своими недостатками, которые не бросаются в глаза, начал я, и вдруг мое лицо изменилось, а потом я заглянул в трущобы. Грязь, нищета, люди, которые были брошены и разбиты. Там были бордели, где людей держат как скот, больные и калеки, бывшие воины, которые больше никому не нужны, ведь потеряли конечности. Бандиты всех мастей, педофилы, насильники, работорговцы. Перечислял я, и с каждым словом мое лицо все больше хмурилось. Я отдал приказ прошлой ночью собрать всех нищих, калек и бандитов. В итоге собралась почти тысяча. Тысяча людей, большая часть из которых была бандитами. Я отдал их для пыток и опытов. Сказал я и увидел шок в глазах старосты. Людей же я вылечил, отрастил конечности и омолодил, дав им выбор. Вернуться с мешочком монет и попытаться жить как прежде или же присягнуть мне на верность и стать моими подданными. Десяток ушел, остальные остались и теперь проживают в этом городе, который я построил для них. Я посмотрел в сторону, и на заколдованной линзе показался город, который находился близко к морю. Нигун как раз что-то кричал толпе, и, судя по всему, у него был религиозный припадок. «Это командир того отряда, который напал на вас, теперь он тоже мой подданный», я договорил и увидел ошарашенного старосту, который, похоже, не верил своим глазам. «То же самое скоро будет и со всем королевством Реэстис. Я предлагаю вам то же самое, душу и тело взамен на счастье», закончил я, и староста отшатнулся от меня, как от огня. Нет, хоть я и знаком с этой братьей, я не человек, хоть когда-то им и был, а лишь материальный дух, спокойно объяснил я и принял свой истинный облик. Вам нечего бояться, успокойтесь, я все тот же, кем был, когда спасал вашу деревню, сказал я, указывая на стул и одновременно накладывая несколько заклинаний, чтобы мужчина успокоился. Присаживайтесь, вам нечего опасаться. Если бы я захотел, я мог бы вертеть этим миром, как мне вздумается. Силы у меня хватит, а мои легионы готовы исполнить любой приказ. Но это было бы несправедливо по отношению к простым людям, которые ищут счастья, пояснил я. Тело и душу, вы хотите предложить нам стать вашими рабами? Немного успокоившись, он наконец сел на стул. Очень мудрое решение. Я презираю рабство и бандитизм в целом, хоть и был когда-то вором. Нет, это цена и гарантия верности. Я готов сделать очень многое, но также прошу и от других того же. За все когда-то приходится платить, так почему бы и не душой, тем более, вы хоть раз видели ее? Задал я вопрос и, протянув руку к мужчине, заставил его душу вылететь из тела. Вот она, возьмите, протянул я ладонь, и староста взял в руку красноватый шарик, держа его с таким трепетом, как будто боялся, что шарик лопнет от его неосторожного движения. Не бойтесь, навредить вам или кому-то другому в деревне я не хочу, просто предлагаю то, что уже сказал. Вы не будете больше страдать, никто у вас больше ничего не отберет, и вы будете под моей защитой, но выбор за вами. Я просто откинулся на спинку стула и стал смотреть, как староста прислонил шарик к груди, и он исчез. «Вы же понимаете, господин, как это выглядит?» Наконец, решившись, задал он вопрос. «Как предательство и бунт против короля?» «Спокойно согласился я, но разве вас не предали первыми? Дворяне не пришли к вам на помощь, король остался в замке в столице, и только воин-капитан пришел к вам из всех со своими воинами. Что это, если не предательство тех, кому вы служите?» Выдвинул я свой довод. «Я оставляю решение за вами. Я одарю вас дарами, но прошу о многом. Подумайте на досуге, я приму любое ваше решение и не стану навязывать его вам силой. Обсудите это с другими, если хотите. Но помните, что присягнули мне не только люди, но и многие другие существа. Вас не будут притеснять. Вы все будете равны, если примете мое предложение. На этом моменте я оставлю вас. Когда будете готовы дать ответ, разбейте эту стекляшку». Протянул я ладонь над столом, и на нем сформировался простой стеклянный шарик. «До встречи, староста, и думайте, думайте очень хорошо», — протянул я ему руку, которую он боязливо пожал. Перед тем, как выйти, я снова стал выглядеть как человек. Открыв дверь, я начал искать Инза и нашел его на холме недалеко от деревни. «Что думаешь?» – спросил я, глядя на деревню. «Я увидел, как местные жители обучаются стрельбе из лука и тренируются с копьями и мечами, которые я им продал. У них неплохо получается. Они начали тренироваться после того, как увидели и почувствовали свою слабость. Очень хорошо, что они занялись самообороной. Теперь бандиты, благодаря гоблинам, им не страшны. А когда они научатся владеть оружием, возможно, многие захотят стать авантюристами», — задумался Айнс, глядя на людей. «Возможно, я сделал предложение старости и немного раскрыл себя как материального духа. Посмотрим, примет ли он мое предложение о присяге взамен на душу и тело. Эта деревня находится слишком близко к Назарику, рисковать и не контролировать такое место нам просто недопустимо. К тому же, нужно подвинуть королевство на необдуманные поступки. А что может быть эффективнее, чем взбунтовавшиеся крестьяне, перешедшие к другому господину?» Посмотрел я на Инза. «Тогда у нас будет повод для конфликта, где победитель определен заранее», — оскалился я, а Инз только кивнул. «План идет так, как было запланировано. Господин Мамон, господин Блэк, услышали мы зовущего и бегущего в нашу сторону алхимика». Я, по привычке, повернулся и зашел рукой за спину, взявшись за пистолет, чтобы мой собеседник этого не увидел. Балахон скрывал мою вторую руку, так как трость была почти всегда на виду и отвлекала внимание от нее. Причиной же моего напряжения был не алхимик, а тот, кого я почувствовал в кустах. Прислушавшись, я расслабился. Та, кого я так давно не видел, наконец решила снова показаться. «Господин Мамон, вы же Айнс Элгаун?» — спросил паренек, и Айнс напрягся, а Нарбирал приготовилась устранить свидетеля. «Господин Блэк, мне Инри тоже рассказала о вас, что вы расправились с нападающими магами. Спасибо вам обоим за то, что спасли деревню, спасибо вам за спасение Инри. У меня нет слов, чтобы выразить, как я благодарен за спасение моей любимой девушки», — поклонился он. «Также я хотел попросить прощения за то, что кое-что от вас скрывал. Да и угадаю, красное зелье, которое я дал девушке в гостинице, привело тебя к тому, чтобы нанять нас и выведать информацию о зелье». «Я прав», — сказал я, и парень немного напрягся. «Я догадался об этом еще при нашей первой встрече, но решил ничего не говорить. Не нужно быть гением, чтобы понять, что если в один день происходит драка в гостинице, где я варю редкое зелье, а также приходит алхимик с желанием нанять определенную команду, то это не совпадение». «Да, я хотел понять, как его сделать», — признался Энфлори. «И что дальше?» «Ну вот ты узнаешь, как его делать, а что потом?» «Решил я начать вербовку алхимика прямо сейчас. А я скажу, что будет в том случае, если ты узнаешь, как его делать». Приблизился я к нему. «Сначала к тебе будут ходить и покупать его, ты заработаешь столько денег, что казна королевства Реэстис станет мала для хранения таких сумм. Потом тебе поступит предложение варить эти зелья только для определенных прослоек общества, а вскоре подключится и криминальный мир. В конечном итоге информация дойдет до теократии Слейн, у которой есть подобные зелья, считающиеся величайшим сокровищем страны. Следовательно, вскоре от них поступит предложение переехать к ним, и отказ тут даже не предусматривается. И конец истории будет в том, что тебя заставит рассказать рецепт, сначала привлекая богатствами и женщинами, а потом, в случае отказа, пытками и шантажом. Я могу владеть такими знаниями только потому, что способен разнести их страну одним заклинанием, так что они в мою сторону даже посмотреть побоятся после нашей встречи. Хочешь эти знания, я расскажу, но потом не нужно говорить, что ты не хотел узнать, как варить красное зелье, описал я его дальнейшую жизнь, отчего алхимик побледнел. Я даже и не думал, что простое зелье может быть настолько серьезным, прошептал он. Простого в мире ничего не бывает. Ну так, хочешь узнать секрет? Спросил я с ироничной улыбкой. Я, пожалуй, откажусь. Спасибо вам за предостережение, проговорил он, сглотнув, поняв, в какую опасную игру чуть не привела жажда знаний. Мудрый выбор, кивнул я. Ты уже признался в любви, Энри? Поинтересовался я, так как меня больше волновало это, чем разговоры про зелья. Я, нет, пока еще не признался. Это сложно. Она же такая. Начал что-то бормотать себе под нос алхимик. Ну так иди и признайся, чего ты ждешь. Пока вы повзрослеете и состаритесь, действуй, пока молод, а решать все равно ей, так что давай, я в тебя верю, напутствовал я его на великие дела. Пока он на эмоциях и немного не в своей тарелке, нужно действовать, пусть не тратит время зря, а то я начну им уже помогать. Понял. Еще раз спасибо за то, что спас деревню. Поклонился он и, радостный, побежал обратно. А ведь ты сам в свое время отвергал чувства других, хоть и видел, как тебя любит, лицемеришь, Блэк, послышался голос из леса. Аинс и Нарбирал приготовились драться, обнажив оружие. Не помню, чтобы спрашивал совета у тебя на любовном фронте, гармония, повернулся я к лесу, и оттуда стала выходить крылато-рогатая Аликарна. Привет, кстати, ты немного поменялся с нашей последней встречи, села она на траву, поджав ноги под себя. Ага, влюбился. А ты, как обычно, появляешься, когда что-то нужно, когда скучно, или с предупреждением. Мне даже любопытно, что на этот раз, сел я рядом с ней и стал играть в гляделки. Резня тобой очень заинтересовался, а Инзом заинтересовалась смерть, ответила она, отчего я призадумался. Скорее всего, они вскоре решат поговорить с вами, добавила она, а Инз ахнул. Аватар или мы сами с собой встретимся, заинтересовался я, так как они могут быть опасны. И дай угадаю, кто-то из них причастен к тому, что сюда попал Назарик. Сделал я предположение. Резня выбрала Инза, так же как и тебя. Смерть давно заинтересована тобой. Ты был на грани, но остался жив. Мало кто заходит за грань, а тем более те, кто оттуда возвращается. Можешь считать это личным достижением. Немногие могли бы ее заинтересовать, проговорила гармония. Быть затянутым до смерти артефактами, которые должны были превратить меня в камень. Очень значимое достижение, похлопал я. Знаешь, чувство, когда с тебя сдирают кожу и перетирают кости, очень запоминающееся. А то, что я при этом оставался в сознании и здравом уме, вообще не облегчило весь процесс, нахмурился я. Ладно, переговорим с ними, будет интересно послушать, что им понадобилось. Я недавно говорила со своим братом и сестрой, они были очень заинтересованы в том, какие у тебя дальнейшие планы. Насколько я знаю, они хотят предложить вам сделку, так что ты можешь либо отказаться, либо согласиться, сказала она, пожимая плечами. Для сущностей, которые не должны вмешиваться напрямую, вы постоянно обходите это правило, вздохнул я, после чего притянул к себе гармонию и обнял ее, рад был с тобой повидаться, сказал я, и гармония обняла меня в ответ. Я тоже Блэк, и вскоре хочу предложить тебе договор, но пока не время. Увидимся позже, сказала она и встала. Аинс, Нарбирал, кивнула она, махнув хвостом, и удалилась в чащу леса. Вскоре он больше не ощущал ее присутствия. Это же, проговорил Аинс, глядя на то место, где была гармония. Гармония, вернее ее аватар, обладающий собственной личностью и сознанием, оглядел я местность, ушла, но мы получили ценную информацию. Она оказала нам большую услугу. Странно, раньше она просила за выполнение сделки. Я поднялся и отряхнулся. Это значит, что ты ей понравился, предположил Лайнс. Значит, скоро она попросит о чем-то серьезном. В прошлый раз мне пришлось достать для нее душу короля Шторма, а у него был флот дирижаблей, пояснил я свою точку зрения. А в этот раз, наверное, она попросит меня сделать что-то подобное, потер я переносицу. Но ты же можешь отказаться, не согласился Айнс. В прошлый раз я попросил координаты всех существующих миров в качестве награды, пояснил я. Сейчас мне нужны ответы на некоторые вопросы о богах, так что, как минимум, придется выслушать, сказал я, направляясь в сторону деревни. Что касается резни и смерти, послушаем, что они хотят предложить. Это будет очень интересно и не скучно, добавил я. Айнс начал идти за мной, иногда расспрашивая о гармонии и других сущностях, о которых я практически ничего не знал. Оставив наш разговор на потом, я просто отправил ему через сообщение информационный пакет. Если у него останутся вопросы, он их задаст. Проходя мимо деревни, я заметил, что на меня странно смотрели некоторые крестьяне. Похоже, староста начал просвещать их о немного нечеловеческой природе одного из спасителей деревни. Ну и хорошо, быстрее дадут ответ, а то ждать несколько дней не хочется, к тому же день будет весьма насыщенным. Инферия все же решил собрать травы для своих будущих зелий, поэтому мы отправились в лес за необходимыми травами, корешками и другими алхимическими ингредиентами. Здесь мы войдем в лес, господин Мамон, господин Блэк. Пожалуйста, если увидите мудрого короля леса, не убивайте его, попросил нас Энфри. Почему? Не понял Айнс, так же как и я. Другие монстры не нападают на деревню, потому что опасаются заходить на его территорию. Если вы убьете его, то деревня окажется под угрозой нападения других монстров. Ясно, будем осторожны и не наткнемся на мудрого короля леса, кивнул я, соглашаясь с доводами. Скоро этой деревне не понадобится защитник. Если жители примут решение присягнуть мне и Назарику, я обеспечу их защитой и отправлю на поля своих магических роботов. Составлял я план в случае успеха с жителями деревни. Спасибо, поблагодарил нас Энферия, и мы начали собирать какую-то траву. Я же иногда расспрашивал, что я нашел, и о свойствах этого растения. На удивление, алхимик ничего не скрывал. Не знаю, завоевывал ли он этим мое доверие или у него что-то случилось на любовном фронте, но он помогал, а значит, моя работа по зельеварению из местных растений сдвинулась с мертвой точки. Читать книги про растения, а потом варить наугад и смотреть, что получится, мне очень не хотелось. В какой-то момент Айнс подал мне сигнал, и мы с ним решили пройти чуть глубже в лес, чтобы проверить территорию. Вот мы и на месте. Теперь давайте подумаем, как прославить нас, сказал Айнс. Давайте. Радостно прозвучало сверху, и я рефлекторно выставил щит для Айнса и Нарбирал, а сам выхватил револьвер и направил его в сторону голоса. Нарбирал отскочила и почти сколдовал молнию, но остановилась, так же как и я, когда увидела ауру, которая махала нам рукой с ветки дерева. Госпожа Аура, не пугайте нас так, произнесла Нарбирал, опуская свою руку, а я опустил револьвер и поставил его обратно на предохранитель. «Ты ничего не заметил, Блэк?» — повернул ко мне голову Айнс. «Я не держу сонар постоянно включенным, но я ощущал слежку», — пояснил я, так как немного не ожидал, что аура вот так решит нас приветствовать. «Господин Айнс, мне нужно приманить мудрого короля леса к вам, правильно?» — спросила эльфийка, и я понял, что сейчас мы встретимся с большим хомяком. «Именно, ты справишься, аура», — подбодрил Айнс ауру, и она умчалась в лес. «Нужно возвращаться, пока никто сюда не пришел проверять», — сказал он, повернувшись обратно. «Мы тоже продолжили собирать травы той же дорогой. Я начал собирать траву магией и сортировать по картинкам, что ускорило процесс. Но вскоре мы услышали рычание, разносившееся по всему лесу, а затем ощутили топот приближающегося зверя. Это, скорее всего, какой-то большой монстр. Идите, мы прикроем вас, а потом нагоним», — крикнул я, подходя с Мамоном и Нарбиралом к тому месту, откуда доносился шум. «Хорошо, только если это мудрый король леса, постарайтесь его не убить», — крикнули нам ребята и побежали, окружив Барреля, чтобы защитить его. «Как ты думаешь, Блэк, что это будет?» — поинтересовался Айнс, доставая свои мечи, а Нарбирал также доставала свое оружие. «Думаю, что это что-то необычное, имя этого существа говорит само за себя», сказал я и трансфигурировал свою трость в стелет. Ждать долго не пришлось, и вот к нам выбежало нечто, что пряталось за деревьями. Сразу же Айнс атаковал какой-то змеиный хвост, который был заблокирован моим щитом. «Отразить атаку этого короля, я восхищаюсь», прозвучало со всех сторон. «Выходи и дерись честно», сказал я и начал ожидать дальнейших атак, но их не последовало. Вместо этого из кустов вышел хомяк. Я еле сдержал хохот, увидев, кто наш враг. Я, конечно, знал, кто это будет, но видеть его на экране и в реальности – совсем разные вещи. Милота. Хочу погладить и обнять его, он наверняка очень пушистый. Какой милый хомячок, не удержался я. Ты знаешь, как называется мой вид, удивилась хомячиха. Ага, только они обычно маленькие, размером с кулак, а некоторые даже меньше. У нашего друга был такой, сказал Лайнс, и он был очень разочарован. Очень жаль, погрустнела хомячиха. Но давайте продолжим драться на смерть, приготовилась она отстаивать свою территорию. Нет, это просто какой-то позор, так нельзя себя прославить. Начал негодовать Айнс. Аура отчаяния, уровень первый, выпустил он магию по направлению к животному, которое аж упало на спину. «Я сдаюсь, вы победили, я сдаюсь», – заплакало животное. «Можно мне забрать ее себе?» – спросила Аура, сидя на ветке. «Из нее выйдет хороший коврик», – добила она нас, а хомячиха чуть ли не заревела и попросила этого не делать. «Ну что ты, Аура, посмотри, какая она мягкая, нельзя так пугать животных». Не смог сдержаться и погладил ее по боку. «Мягкая», — продолжил я гладить ее, а потом просто обнял и завис в этом моменте. «Кайф», — только и смог произнести. «Какой же мягкий мех, словно облачко. Берем ее к себе», — спросил я Айнза, как ребенок, который просит щенка. «Я готова служить вам, только прошу, пощадите», — взмолилось животное, пока я его обнимал. «Тогда ты и будешь за ней присматривать», — махнул рукой Айнз. Хотя, это может стать неплохой рекламой. Да, целый легендарный король лиса будет в нашей группе. Мы сможем таким образом повысить нашу известность. Придумал план Айнс. Хорошо, проговорил я, не отрываясь от меха. Моя, не отдам, буду теперь всегда спать на этой хомячихе, слишком кайфово. Пошли, пушистик, познакомим тебя с остальной командой, сказал я, и хомячиха, поднявшись, пошла за Айнзом и Нарбирал, но, как ни странно, держалась ближе ко мне. Инстинкт самосохранения присутствовал, это хорошо. Знакомьтесь, это мудрый король лиса, решил поразить Айнс наших сокомандников, которые удивленно смотрели на хомяка и хлопали глазами. Да, большой хомяк, я бы тоже удивился, если бы заранее не знал, что здесь водится такое чудо. Не волнуйтесь, она под моим контролем и не причинит вреда, сказал он, поглаживая животное по голове. Все так, как говорит господин, я не буду нападать ни на кого из вас и ни на любое другое разумное существо, произнесло чудо на четырех ножках, делая это так, словно делает нам одолжение. Я снова чуть не рассмеялся. Одно дело, когда это говорит кто-нибудь большой, высокий и страшный, а другое, милый, пушистый и безобидный хомячок. Как и ожидалось от вас, вы действительно невероятно сильны, сказал Петр, и мне захотелось рассказать, как мы столкнулись с мудрым королем лиса. Если бы не репутация, мог бы хомячок оказаться вывешенным на стене какого-нибудь богача. Здесь даже авантюристы медного ранга могут толпой просто убить это чудо, а про более высокие ранги я и вовсе молчу. Убьют и не заметят. Победить такого сильного и мудрого зверя, это действительно поразительно. Нарбирал, что ты думаешь? Не выдержал Айнс и спросил мнение, вероятно, самой разумной из всей команды, в то время как я держался из последних сил. Если не брать во внимание силу, в глазах действительно читается мудрость, высказала она, и Уэйнза прорвала. Да какая мудрость, это вообще как, Блэк, с ними что-то не так или это мы не такие, начал он мысленно жаловаться в сообщении. Да, она милая, пушистая и прикольная, но я не понимаю, где мудрость, что не так с этим миром, я же пытаюсь вести себя серьезно, отношусь ко всему серьезно, а тут такое. Это даже не серьезно, выговорился он, и его наконец-то отпустило. Мир давно слетел с катушек, для меня это уже стало естественным. Я, не сдерживаясь, заржал, оперевшись о бок хомячка. Ха-ха-ха-ха, ой, не могу, ха-ха-ха. Продолжал смеяться я. Ох, простите, просто мудрость в глазах хомячка, ха-ха-ха, продолжил я. Фу-ха, я спокоен, просто вы так на нее смотрите, что я не смог удержаться, извиняюсь, извинился я, и команда, переглянувшись, пожала плечами. «Господин Мамон, господин Блэк, научите меня, как стать сильнее!» Неожиданно воскликнул алхимик, и я перестал смеяться, серьезно взглянув на него. «Сила?» – переспросил я. «Ты хочешь силу, чтобы защитить ту женщину и деревню?» – уточнил я. «Да, глядя на вас, я понимаю разницу в силах. Если бы у меня была такая сила, я смог бы их защитить», — уверенно посмотрел на нас парень. «Интересно, сказал я, отойдя от хомяка, послушай, что я хочу сказать. Сила для людей означает очень много. Усилия, время. Может случиться так, что та сила, к которой ты стремишься, окажется значимой лишь для тебя. Но всегда найдется кто-то посильнее. Я говорю из своего опыта, подошел я ближе. Твоя сила кроется в первую очередь здесь. Указал я сначала на его голову, затем на грудь и сердце, доверяя им. И ты всегда сможешь найти силу, которую желаешь. Но поверь, скоро эта сила тебе не понадобится. Я планирую защищать эту деревню, так что помогу и тебе ее защитить, сказал я. Спасибо, поблагодарил парень. Всегда пожалуйста, сказал я и развернулся к группе. Ну что ж, раз травы мы собрали, то, наверное, можно возвращаться. Да, трав хватит надолго, посмотрел алхимик в повозку и согласился со мной. Так мы и начали свой путь обратно, попрощавшись с деревней, в которой прибавилось заинтересованных взглядов в мою сторону. После этого мы отправились в обратный путь. Проведя одну ночь под лунным светом, мы наконец добрались до города, когда уже было темно. Аинс решил прокатиться на хомяке по улицам города, чтобы прославить себя, но, судя по его эмоциям, он пожалел о своем решении. Ничего, теперь он будет более осторожен в своих поступках и не будет действовать только по велению души, иначе его жажда прославить команду заведет не туда. Мамон, думаю, нам лучше разделиться. Зарегистрируй пока хомячка в гильдии, а я схожу и помогу с вещами, сказал я Айнзу, который сидел на животном. Хорошо, встретимся около дома Энфери, кивнул он, а Нарбирал поклонилась и пошла вслед за ним. Тогда пойдемте, тут недалеко, сказал алхимик и дернул поводья. Мы в это время шли рядом с повозкой и смотрели по сторонам. «Погоди, я дал знак, чтобы все остановились. Что такое?» — спросила меня Инферия с недоумением. «Скажи, сколько лет твоей бабушке?» Спокойно начал я, но в то же время трансформировал трость в меч. «Она пожилая женщина, ей сейчас уже за 79 лет», — призадумавшись, ответил алхимик. «А зачем вам это?» — не унимался он. «Дело в том, что сейчас в доме есть молодая женщина примерно 20 лет, а также довольно старый мужчина, которому перевалило за 90. Судя по всему, он некромант, но бабушки я не чувствую», — пояснил я. После этих слов все сразу напряглись и достали свое оружие, приготовившись к бою. «Погодите», — остановил я их, — «сейчас замрите и не шевелитесь», — снова попросил я, и все замерли, гадая, что я задумал. Я скопировал их внешний облик и наложил его на иллюзию, которая начала двигаться к дому, как ни в чем не бывало. «Что это?» — спросил Лукрут, глядя на свою копию, не веря своим глазам. «Материальные иллюзии, к сожалению, я могу точно скопировать только свою иллюзию в мельчайших подробностях. Чтобы скопировать иллюзию других, мне нужно знать их абсолютно и досконально. Так что ваши двигаются как истуканы», — сказал я. «Сейчас будем наблюдать, что будет. Если нападут, то убьют только иллюзии. Если же нет, то, судя по тому, что ты их не знаешь, сомневаюсь, что получится с ними поговорить», — обратился я к Энфери. «Спрячь повозку», — шепотом проговорил я, заходя в переулок. «А почему мы просто не схватим их? Их же всего двое», — не понял алхимик. «Некромант в загнанном положении может натворить такое, что мало не покажется, а та девчонка не из слабых, я ее, конечно, одолею, но тогда придется защищать вас от некроманта. В общем, пусть думают, что мы пришли и попались в ловушку, а там уже посмотрим», — спокойно ответил я. «Знаю я одного некроманта, Самбра, блядь. Если бы я знал, что этот тип проводил подобные исследования, мучил бы его всю оставшуюся вечность. Но ничего, душа его у меня есть. Так что, как только создам тело, он будет мучиться целую вечность и не сможет потерять рассудок, все это, сука, прочувствует на себе». Вскоре наша фальшивая группа зашла на склад. Через несколько секунд раздались какие-то всхлипывания, а затем послышались страшные крики. После этого фальшивого алхимика вынесли из склада и закрыли дверь. Похоже, Каджит ничего не заметил, пока превращал подделки в нежить. Не зря я сделал иллюзии более живыми, создав подобие души, хотя это всего лишь суррогат, который нестабилен и скоро развеется. «Пошли», — кивнул я, и мы стали идти к складу, как только я почувствовал, что двое ненормальных ушли. «Господи!» – прошептала Нинья, увидев свои обезображенные трупы. «Это, я, бедняге досталось конкретно. Глаз нет, тело все исколото, видны следы пыток. В общем, очень неприятно видеть свой собственный замученный труп. Внезапно тела зашевелились и начали с хрипом вставать. «Стоять на месте», — скомандовал я, и зомби замерли, как истуканы. «Разойдитесь», — добавил я, и все четыре тела превратились в магию, которую я впитал вместе с воспоминаниями. «Ну, могу тебя поздравить, Энфри, тебя чуть не использовали в ритуале для поднятия сотен мертвецов на кладбище», — с улыбкой сказал я алхимику. «А вас чуть не убила сумасшедшая маньячка, которая любит пытать своих жертв», — обратился я к мечам тьмы, которые стали очень бледными. «Я думал, что не выдержал Лукрут и опорожнил желудок. Угу, видеть свое тело в таком состоянии — не лучшее зрелище, понимаю», — кивнул я, заметив, что в дом вошли Мамон и Нарбирал. «Мамон, мы идем на кладбище», — обрадовал я его, отправляя информационный пакет, так же как и Нарбирал. «Эти твари», — разозлилась Набе, — «как они посмели присвоить себе звание ММ», — начала она закипать. Но Аинс вовремя закрыл ей рот и отвел в сторону. «Ну и что вы тут натворили?» — сердито спросила Лиззи Барил, начиная негодовать. «Так, ребята, защищайте их», — сказал я, обращаясь к мечам тьмы, создавая двух големов из магии, которые выглядели как мои копии. «Они вас прикроют», — продолжил я, — «а мы с Мамоном идем на кладбище. Расскажите всем, что некромант поднимает нежить на кладбище», — крикнул я, затем закрыл дверь и побежал туда, куда направился Аинс. «Хочешь уничтожить все кладбище?» — поинтересовался Аинс, когда я поравнялся с ним. «Уничтожить одну маньячку, а с некромантом. Посмотрим, насколько он адекватен. Если окажется полезным, завербуем, а если нет, что ты с ним сделаешь?» Решил я перевести разговор к решению судьбы одного некроманта. «Удавлю», — просто сказал он, когда мы свернули на повороте. «Привязался к команде, они напоминают нас, такие же отчаянные мечтатели. Мне они нравятся», — высказал я свое мнение. «Да, мы были такими же, только более безбашенными и противостояли всем. Вообще всем», — кивнул Айнс, похоже, вспоминая былое. «Господин Блэк, у меня есть важное сообщение», — прозвучал голос Энтомы у меня в голове. «Да, что такое? Я сейчас сильно занят», — ответил я, когда мы уже почти добрались до городского кладбища. «С вами велела связаться госпожа Шалтир, на нее напали, ничего серьезного. Она сейчас с остальными стражами обсуждает это происшествие», — сказала Энтома. «Я почувствовал, как во мне нарастает гнев, но сейчас нельзя было все прерывать, нужно довести дело до конца, а потом я пойду убивать. Скажи, чтобы ничего не предпринимали, мы скоро придем с Инзом и во всем разберемся. Повысите защиту Назарика, всем быть начеку», — сказал я, успокаиваясь, но чувствуя, что в любой момент могу сорваться. «Как прикажете, повелитель Блэк», — услышал я на прощание, и сообщение прервалось. «Убью, я их убью, всех до единого. Смерть их не будет легкой, они будут страдать очень и очень долго. А когда они будут умирать, я снова буду их воскрешать и продолжать пытать. Они узнают, что такое истинный страх и ужас». Такие мысли закружились у меня в голове, а тем временем мы уже добрались до входа на кладбище города и, не слушая никого из охранников кладбища, перемахнули через стену, прямо в толпу скелетов. Я вообще так удачно попал в костяного колосса, что хотел перелезть через стену и разбил его вдребезги своим телом. «Неплохо», — кивнул Айнс на труп. «Я сейчас очень тороплюсь, на Шалтир напали, но она телепортировалась благодаря артефакту, который я вручил всем стражам. Так что у меня нет времени на всякую мелочь, нужно побыстрее закончить с работой и идти в Назарик», — сообщил я ему и, протянув руку, перехватил контроль над всеми скелетами в округе. «Может, Каджи ты смог создать армию из зомби и скелетов, но контроль над ними у него очень слабый. Чем больше нежити он берет под контроль, тем хуже у него контроль. Армия, которая может сметать города, но цена за это – эффективность самой армии. Я скорее полагался на качество, а не на количество». Дождавшись, когда Нарбирал подойдет к нам вместе с хомяком, мы побежали туда, где я чувствовал Каджита и Клементину, и чутье меня не подвело. Уже через 10 минут мы были на месте. Рядом с большим мавзолеем была толпа людей в балахонах, учеников Каджита, а в тени мавзолея пряталась Клементина, судя по всему, ожидавшая незваных гостей. «Лорд Каджит, у нас незваные гости», — сказал один из мужчин в балахоне, и все посмотрели на нас. «Здравствуйте, господа хорошие и не очень. Какая прекрасная ночь, не правда ли?» — спросил я, улыбаясь и оглядывая всех. Кстати, эй, ты, дура с броней, выйди и представься, пока я еще добрый и отзывчивый, продолжил я, ощущая безумие и жажду убийства, направленные на меня. Хи-хи, а ты забавный, много я глупцов повидала, но ты переплюнул их всех, придя сюда. Хотя, если вы смогли добраться сюда сквозь толпу нежити, вы, наверное, достаточно сильны, но приходить сюда всего втроем, поразительная самоуверенность. Но где же мои манеры? Могу я узнать ваши имена? Начала она вести себя неадекватно, но это была всего лишь игра на публику, чтобы мы не воспринимали ее всерьез. На самом деле она вполне отдает отчет своим действиям и поведению. Меня зовут Мамон, это мои спутники Блэк и Наби. Думаю, не нужно объяснять, зачем мы сюда пришли, выставил вперед меч Айнс, указывая на ненормальную. А я хотела представиться Клементина, но я решил, что нам хватит игр. Клементина, ушедшая из черного писания, улыбнулся я, и, кажется, моя собеседница начала осознавать, что влезла не туда, куда следует. Зря ты предала своих товарищей и ушла от них. Лучше бы оставалась собачкой на цепи, которую используют для всякой ерунды. Умерла бы тогда быстро, но не волнуйся, вскоре ты воссоединишься со своими бывшими товарищами в пытках. Договорил я и принял облик духа. И поверь, у меня есть масса способов развлекать тебя, чтобы ты не скучала, улыбнулся я, ощутив, как в ней стал преобладать страх. Ты ведь дух, да? Магическое оружие тебя убьет, так что можешь даже не стараться, перекосила ее, видно, безумие начало брать вверх. У меня достаточно сил, чтобы разнести полмира на кусочки, так что не льсти себе. Я чистый сгусток магии и магической стали, и у меня просто нет слабостей, показал я на секунду свой скелет. Слушай, Каджит, ты здесь не победишь. Предлагаю сделку, оперся я на трость. Подумай сам, ну станешь ты лечом, ну уничтожишь город. Думаешь, что выиграешь время для спасения родного человека. Но это совсем не так, обратился я к удивленному некроманту. Откуда ты знаешь? Спросил он, указав на меня посохом. Я знаю очень многое, но послушай, что я тебе скажу, спокойно сказал я, выходя вперед и вставая в двух десятках метров от него. Как только ты добьешься своей цели и станешь лечом, ты выиграешь время, но при этом сократишь свой срок жизни. Как ты думаешь, как отреагируют другие страны на то, что в королевстве Рейстис появится некрополь? Это я еще не упомянул о самом королевстве, которое бросит на тебя все свои силы, и в конечном итоге все авантюристы придут за твоей головой, начнется охота. Тебя просто загонят как зверя и убьют. Вот как закончится карьера Каджита Дейла Бадантила. Я же предлагаю тебе время и защиту. Могу вернуть тебе молодость, повернув старение вспять, могу превратить в любое долгоживущее существо. Могу даже сейчас воскресить дорогого тебе человека, но и цена будет соответствующей. Тело и душа – вечная служба, но не рабство. К тому же, ты уже проиграл, когда я заметил вас около дома алхимика и подменил всю команду куклами. Надев на мою куклу корону мудрости, ты фактически отдал мне полный контроль над всей нежитью, спокойно пояснил я ему. И вот теперь его проняло, стать личом, в итоге потеряв себя и в какой-то момент забыв о своей цели, или же преодолеть свою гордость и преклонить колено, вот твоя дилемма, спокойно сказал я, подходя ближе, пока он колебался. Ты очень способный маг и ритуалист, такой талант пропадает. Делай выбор, Каджит, уж поверь, я не предлагаю стать рядом со мной всем попало. Не каждый готов сделать выбор, который изменит их жизнь. Таков твой ответ, спросил я, вплотную приблизившись. Я стал некромантом только чтобы осуществить свою мечту. Как вы сможете исполнить то, что обещали? Через силу проговорил он, находясь в очень смешанном состоянии. Его обыграли на его же поле, но вместо кары от превосходящих его по силе противников ему предлагают помощь и службу. Бардак в его голове творится настоящий. Я могу очень многое, например, развеять душу или перекроить ее на свой лад, медленно уничтожить личность или внести такие изменения, что никто и никогда не догадается о том, что мысль была поддельной и внушенной. Тут все достаточно просто, нужно лишь впихнуть душу обратно в тело, нарастить органы, мышцы и плоть, а потом запустить сердце. Я уже делал подобное не раз, и из-за того, что местные боги просто не существуют, а многие сущности, которые должны переправлять души на тот свет, ничего не делают, у тебя появляется шанс на удачное воскрешение. Если ты не веришь, можем заключить сделку, магическую, разумеется, где у каждого будут свои обязанности, нарушение которых будет невозможно. Но ты знаешь мою цену, так что думай побыстрее. Мое терпение отнюдь не то, чем можно злоупотреблять, сказал я и перевел взгляд на Крементину, которая поняла, куда влезла, и думала лишь о том, как бы сбежать, и неважно, что для этого придется сделать. Кстати, вот тебе и живое доказательство, поднял я руки в стороны убийцы, заставив все тело застыть, кроме головы, и подтащил его к себе с помощью телекинеза. Вот ее душа, я заставил выплыть черный шарик, который светился, и иногда там появлялись красные пятна и завихрения. Вот что я могу сделать, сказал я и создал на конце пальца коготь, проведя им по шарику. А-а-а! Раздался истошный крик, от которого все ученики поежились. Ну да, это вам не с мертвецами работать, тут живая душа, ублюдок. А-а-а! Кричала она, но я снова провел пальцем по душе, заставив ее затрястись всем телом от неописуемой боли. Я же засунул душу обратно в ее тело. Ничего, пусть привыкает. Авантюристы будут отомщены так или иначе. Спустя несколько секунд молчания он опустился на оба колена и склонился передо мной. Я клянусь вам в верности и хочу передать дар в качестве подтверждения моей преданности, протянул он мне светящуюся жемчужину, которая старалась связаться со мной. Долбанный артефакт, который может брать под контроль владельца, не являясь даже осколком души, а всего лишь желанием завладеть тем, кто держит этот шар. Я, император Блэк Рейвел, правитель планеты Эквус и один из двух повелителей Великой Гробницы Назарик, клянешься ли ты в верности мне и владыке Айнзу Элгауну, моему брату и сестрам, произнес я. Да, прошептал Каджит, только теперь поняв, с кем столкнулся, и осознав, как близок он был к смерти. Я же услышал то, что мне было нужно, и сразу же выпустил из себя цепи и нацелил их на Каджита. В тот же момент его тело начало молодеть, и он превратился в бессмертного духа. Встань, Каджит, теперь ты бессмертный, можешь менять свое тело по желанию. А теперь вы, сказал я, глядя на приспешников Каджита и направляя к ним цепи, делая то же самое, что и с их лидером. Так, Айнс, я сейчас вернусь, нужно забрать одну вещицу, сказал я и устремился под землю к внутреннему святилищу, где находилась моя кукла, подчиняясь своей воле. Туда разлетелась она, а я подобрал корону мудрости, начиная ее ломать в магическом плане. Лишать рассудка ради магии – это довольно глупо. Поскольку я прервал ритуал, все скелеты на кладбище начали падать или превращаться в прах, так как их больше не поддерживала магия. Каджит, вот тебе подарок. Теперь она не влияет на рассудок. Но магию седьмого уровня можно использовать только раз в день, сказал я ошарашенному некроманту, бросив ему корону мудрости. Подумав, добавил, где труп твоей матери? Я решил сразу выполнить свою часть договора. Душа и тело Каджита и его учеников теперь стали моими. Она здесь, я всегда держу ее поблизости, сказал он, указывая на мавзолей, и пошел в ту сторону. Бодрый старикашка, пройдя совсем немного от входа, мы остановились у небольшого постамента, но вместо того, чтобы зайти внутрь, Каджит подошел к одному из гробов и нажал на каменный крепеж у стены. Крышка гроба сразу отъехала, и мне предстал скелет. Энда, работы будет много, но что ж, приступим, хотел я уже начать, но меня остановили. Прошу прощения, погодите, господин Блэк, я не хочу, чтобы она видела все. Это, указал он на весь склеп. Хорошо, согласился я, приподнимая кости с помощью телекинеза. Так, душа на месте, и кости целы, просто превосходно, а то пришлось бы создавать новые и подгонять их по размеру и форме, поделился я своим наблюдением и вместе с некромантом отправился к Инзу. Ну как, ты бы хоть рот ей закрыл, она постоянно болтает, пожаловался Айнс, глядя на Клементину, которая, похоже, пыталась выкупить свою свободу. Просто она же потом будет долго кричать в пыточной, пусть хоть сейчас начнет говорить что-то полезное. Она хоть какую-то информацию предоставила, наконец решил я и заставил свою голову замереть, а то угрозы и мольбы оттуда лились постоянным потоком. Деньги, знания, власть, тело, шантаж, мольбы, уговоры, перечислил Айнс и с отвращением посмотрел на Клементину. Ну, ничего нового, Нигун был куда умнее, заметил я. Он хотя бы не раздражает и много знает о магии, покачал головой Айнс. Давай тогда вернемся в гильдию, по пути зайдем проведать алхимиков, а потом в Назарик. Много дел, вздохнул он как-то печально. Собственно, Так мы и сделали, только перед этим я отправил Каджита с его учениками в свои апартаменты, оборудовав им еще одну комнату. У меня уже получается какой-то отель, а не место, где обитает один из двух правителей Великой Гробницы Назарик. Клементину я оставил на попечение Каджита. Пусть он с ней справляется и следит, чтобы она не умерла, а то я от скуки ее прибью, а она мне пока нужна. Что я могу сказать? Поход был довольно рутинным. Я и Айнс выслушали благодарность от мечей тьмы и алхимиков, после чего пошли прояснять ситуацию в гильдии. Мы провели там около 2 часов, но в итоге вышли с орехалковыми значками. Этот день может войти в личные достижения гильдии, как событие, когда авантюристы за несколько дней смогли подняться до такого высокого ранга за столь короткий срок. Зайдя в неприметный переулок, мы сразу же переместились в тронный зал, где уже собрались все стражи и плеяды. «Поднимитесь», — сказал я, и все сразу же встали. Айнс наконец принял свой облик лича и уселся на трон, в то время как Нарбирал встал рядом с плеядами, а Хамска стоял на месте, не зная, куда себя деть. «Хамска, иди познакомься с Луной, у вас будет время поболтать», — сказал я, указывая на указанную особу, которая явно обрадовалась новой компании. «Расскажи, что случилось, Шалтир», — сказал Айнс. И я начал внимательно слушать. Все произошло, как в каноне, только вместо того, чтобы попасть под заклинание подчинения разума, она, благодаря моему подарку, который я вручил всем стражам, телепортировалась в Назарик, отразив заклинание. К сожалению, мой подарок после этого был расколот на несколько частей, что сильно опечалило мою машинку смерти. Я еле сдерживал злость. Мне хотелось разорвать уродов, которые позволили себе слишком много, и я планировал сделать это в самое ближайшее время. Убью, чертовы. Альбеда, скажи, пожалуйста, Геннунгагап по-прежнему у тебя? Спросил я, привлекая всеобщее внимание. Да, этот предмет вручил мне лично господин Табула Смарагдина, с гордостью произнесла она. Я одолжу его у тебя на минуту, нужно кое-что проверить, попросил я, и Альбеда без колебаний вытащила его из своего пространственного кармана и вручила мне. Я, осмотрев артефакт, вернул его ей. «У тебя появилась идея, Блэк», — заинтересовался Айнс. «То, что я сделал, могло отразить даже предметы мирового уровня, а то, что он сломался, означает, что на Шалтир применили именно такой предмет», — сказал я и прошел немного вглубь тронного зала. «У всех мировых артефактов есть одна маленькая особенность. Их можно отследить на определенной магической частоте, словно поймать радиоволну», — развел я руки. И передо мной появилось несколько десятков линз, на которых было то самое место, где Шалтир встретила черное писание. С огромной скоростью они начали вращаться, ища мою цель. Поскольку уже был день, это значительно облегчало мою задачу, и вот я нашел ее. «Господин Блэк, господин Айнс, это они», — подтвердила мои догадки Шалтир. «Это та самая группа и тот самый капитан черного писания. Что ты будешь делать?» — спросил Айнс, внимательно глядя в линзу. Они пришли и пытались напасть на одного из стражей Великой Гробницы Назарик. Эти твари посмели называть себя детьми богов, но даже частью этой силы не обладают. Но главное, не выдержал я, и моя злость буквально заставила ткань реальности потрескаться. Они посмели навредить части моей семьи и жене. Они подписали себе смертный приговор, и я стал меняться. Теперь меня обволакивал туман, а тело сильно изменилось. Появилась вторая пара рук. На голове расцвела улыбка и печальное выражение, как и на моем знамени. Из спины торчали 2 крыла, одно ангельское, а другое дьявольское. Вокруг же летали цепи и ждали моей команды. На руках появились когти, а на голове теперь было не 2, а 4 красных глаза. Посмотрев в стену, я заставил там появиться портал, который выходил в лес, примерно за километр от отряда. «Убью!» – взревел я, и мой голос сейчас напоминал поломанный динамик, а затем я устремился к отряду, оставив линзы, чтобы стражи и Айн смогли наблюдать, как я расправляюсь с нашими врагами. Пришло время крови. Смерть самонадеянным недобогам будет не быстрой. Часть 8. Резня и королевский прием. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контиктут, Антон Николенко, Самради 1964 с ЦОМ за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Я шел по лесу и кипел от злости. Мне хотелось разорвать на кусочки этот отряд. Раньше мне и нельзя было им противостоять, так как магия разума на меня просто не действовала. Более того, она не только не действовала, но магические щиты и большая часть рун на моем теле или блокировали ее, или отражали обратно. Сейчас же отряд потерял бабку, которая владела падением замка и страны, а ее телохранитель, который ходил с огромным щитом, погиб. Так что они для меня больше не представляют даже теоретической опасности. Кардиналы, кардиналы, где вы? Кардиналы, кардиналы, я вас всех тут раздавлю. Кардиналы, кардиналы, вы тронули моих детей. Кардиналы, кардиналы, я принесу вам смерть вскоре, напевал я, расправляя крылья на всю длину и просто снося деревья. Пусть боятся и готовятся, я близко. Команда Черного Писания остановилась около небольшой поляны, видимо, так бежали от Шалтир, что просто выдохлись. Ну ничего, я прибавлю им прыти. Уже через минуту я подходил к ним и чувствовал напряжение, но не страх. Ничего, они познают его в полной мере, я научу их бояться. Ну и ну, какая же встреча. Обрадовался я, выходя к ним, целое Черное Писание. Ну как целое, где же верная смерть? Двое ведь уже мертвы, ха-ха-ха. Рассмеялся я, видя их удивление от того, что я знаю о них так много. Эй, капитан, обратился я к парню лет 20 с копьем, если вы сейчас сдадитесь, я обещаю вас не убивать, вернее, вы все равно умрете, но проживете подольше. А то я сейчас действительно очень злой, оскалился я. Кто ты? Спросил он, хотя звучало это так, словно он мне приказывает. А это так важно, ответил я встречным вопросом. Я, ваш самый страшный ночной кошмар, но это не самое главное. Спокойно стоял я и смотрел на них всех. Важно, зачем? Зачем? Он казался странным. Хочет вытащить из меня больше информации, но мертвому это не нужно. Да так, сначала меня оскорбило то, что вы, якобы потомки богов, ну знаете, тех самых, до которых вам далеко, сказал я, перестав веселиться и став серьезным, а потом оказалось, что вы, фальшивые твари, напали на мою подчиненную, мою жену, и сейчас вы умрете. Я взял трость и трансформировал ее в меч, который прокрутил одной рукой, сдохните. После того, как я договорил, я выхватил пистолет из-за пояса и выстрелил в паренька с какой-то странной рапирой, которая имела черно-белую покраску. Не знаю, что он хотел сделать, но ему сразу же попали в грудь. Капитан решил меня заколоть, но, отбив его копье, я дал ему оплеуху в лицо, отчего он отлетел к ближайшему дереву. Ускорившись, я мгновенно оказался возле какой-то девушки, которая что-то напевала. Я ничего не почувствовал, но, наверное, она была поддержкой для команды, по крайней мере, так казалось, так как я рукой просто пробил ей грудь и вырвал сердце, которое выбросил. Сразу же меня попытались ударить какими-то огненными сгустками пламени, но они столкнулись с моим щитом и взорвались. Магия, по всей видимости, седьмого или восьмого уровня, неплохо, но для меня это комариные укусы. Мага в рясе я заметил сразу, заблокировав телепортацию. Схватив его за горло, я ударил об землю, после чего выстрелил пушкой в грудь, оставив огромную дыру. Но, как оказалось, это был не единственный маг в команде. Когда я заметил ее, сидящую на каком-то шаре, в меня ударило заклинание с небес. Святая магия, как глупо. Щит выдержал атаку, так что я просто телепортировался к ней и занес меч, но мою руку остановила цепь, а мужчина с щитом оттолкнул меня в сторону. «Заебал», — выругался я, протянув руку и просто сжав тело того, кто держал цепь. Затем я запустил его в щитовика на огромной скорости, что отбросило его прочь. Я уже подумал, что вот они, последние, кто остался, но меня сзади попытался пронзить парень с огромным мечом. Мое тело только немного сдвинулось, но даже не поцарапалось. Быстро завернувшись, я схватил меч за острие и отрубил ему голову. Нападать сзади нехорошо, но расслабиться мне не дал мужик с секирой, который просто попытался ударить меня сверху. Я же просто отошел и, вклинив меч, отнятый у щита, схватил берсерка за голову и ударил об свое колено, просто смяв череп. Меч пробил руку щитовика и застрял на полпути. Жаль, он мог бы пролететь насквозь и пробить грудь. Стоило мне снова отвлечься, как в меня начали лететь магические болты, сталкивающиеся с моим щитом. «Ты меня уже достала», — сказал я, ускоряясь. Вместо того, чтобы ударить в лоб, я телепортировался в полете и напал на щитовика, просто ударив его кулаком. Мой удар был как столкновение с поездом на полной скорости, и он отлетел с поломанными костями в груди. Капитан Черного Писания наконец-то отошел от моего удара и полета в деревья, окровавленный, Он попытался подкрасться ко мне, но я вытянул руку и телекинезом переломал ему руки и ноги. «Посиди, мразь!» Я улыбнулся, но мою улыбку быстро испортил человек, похожий на Клементину, который все это время призывал зверей и разных монстров. И вся эта толпа ринулась на меня, но сражаться я не стал, а просто выпустил в них свое серое пламя, отчего запахло горелой кожей, шкурой и чешуей. Самого призывателя я пронзил стальными кольями, которые вышли из-под земли.